Перевод Анненского к Барине. Когда б измена красу губила, моя Барина, когда бы трогать, то зубы тушью она любила, то гладкой ноготь, тебе б я верил, но ты божбою коварной дева неуязвима, лишь ярче блещешь, и за тобою хвостом пол Рима. Недаром клятвой ты поносила родимый пепел, и хор безгласный светил, и вышних над кем не властна Аида сила. Расцвел улыбкой Киприды пламень и нимф наивность, и уж не хмуро глядит на алый точильный камень лицо Амура. Тебе, Барина, рабов мы ростим, но не редеет и старых стая, себя лишь тешат пред новым гостем, мораль читая. То мать за сына, то дед за траты клянет Барину, а девам сна нет, что их утеху на ароматы Барины манит.